Глава 19. Два оголённых провода. «Злата», — оглядываюсь. Прислуга сказала, что она вышла. На воротах охрана не выпустит. Значит, где-то здесь. По инерции иду к месту, где едва не случился наш поцелуй. Качелям. Но на качелях ее, к сожалению, нет. Проходя мимо дерева, у которого держал ее практически в руках, с тоской касаюсь пальцами шершавого ствола, восстанавливая ее образ. Сжимая кулак, вдавливаю его костяшками в ствол. Как это все могло произойти? Такая концентрация диких событий не дала нам даже шанса. Может ли мужчина влюбиться с первого взгляда? Вспоминаю ее вопрос. Может. Что делать-то теперь? Не сильно вдалбливаю кулак еще раз. Открыто уводить ее у брата? Любовники? Что? Нахрен ей это? Делаю несколько шагов дальше. Присаживаюсь у пруда. В чаше корм для рыбок, бросаю им горсть, прислушиваюсь к себе. Острое чувство вины перед ней. Эта девочка достойна другого мужа и другого к себе отношения. Достаю из-под рубашки лембе, разглядываю. Отдать тебе? Зачем? Для мужа? Не оценит этот идиот твою лембе. Прячу обратно. Любовники. Какие к черту любовники? Ты почти что инвалид в этом смысле, Черкасов. Скажешь ей? Да ни за что. Нет, я хочу оставить себе хотя бы маленький шанс. Набираю своего врача. Черкасов, есть новости? Да, новости хорошие. У меня результаты повторных анализов всех ваших партнерш после гепатитического заражения. Ни у одной из них нет антител. Таким образом, вероятность того, что вы заражены, минимальна, при условии, что связь с ними была без защиты. Я предохранялся, ну, более-менее. «С защитой», — вздыхаю я. «И тем не менее, новость хорошая». «Да». «Вы уверены, что партнеров за этот период было четверо?» Вспоминаю еще раз, загибая пальцы. «Вероника, Ольга, как ее там, Нелли», — бормочу я, припоминая, «София и та брюнеточка из бара. Все. У меня было 5 женщин. Еще одну ищу. Найти — большая проблема. Имя не помню. Да и не факт, что было настоящее, а лицо... Все лица слились в одно. Не медитировал я на ее лицо. Вторая встреча не предполагалась. Утром оставил ей деньги в гостиничном номере и ушел. Возможно, она уже есть в нашей базе. И если вы вспомните имя и фамилию... Я не помню ни имени, ни фамилии, но ее найдут. У меня остался трофей от нее. Безымянный браслет из большого спортивного клуба. Выронила из сумки, когда садилась в машину. А я запарился и не вернул. Вы помните про карантин, верно? Конечно. Было бы удручающе заразить кого-то еще. И ежемесячное обследование, чтобы в случае обнаружения тел мы смогли немедленно начать терапию. Да, я приеду на днях. Развернувшись, оглядываю еще раз издали двор. Златы нет, но у меня есть ее новый номер теперь. Набрав, слышу, как очень близко играет мелодия, и тут же замолкает. Так, Злата. Разворачиваюсь к беседке, обвитой плющом. Но звук был гораздо ближе. Телефон потеряла, что ли? Набираю еще раз. Дозвон идет, звука больше нет. Оглядываю деревья. Но негде здесь спрятаться так близко. Поговори со мной. Тишина, но я чувствую, слышит. Окей, тогда так. Через 10 минут я могу свозить тебя и Тихона на могилу Ивана Михайловича. Если хочешь съездить, жду тебя в машине. Не оглядываясь, иду к тачке. Сажусь внутрь, наблюдая, как она идет следом, кутаясь в тонкую курточку. Ветер треплет ее длинную юбку. Ткань облепляет бедра, икры. Волосы вспыхивают от порыва ветра, отливая золотистым в лучах закатного солнца. Красивая дикарка. Сейчас это чувствуется. Ее внутренняя неприкаянность. Злата не укладывается ни в какие привычные образы. Еще полчаса назад благородная девица, а сейчас дикое пламя на ветру. Девчонка из ниоткуда. Опускаю глаза. Сбоку юбка разодрана до колена. На икре кровь. Это сразу же возвращает меня с небес на землю. С недавних пор боюсь крови. И своей, и чужой. А особенно ее и моей, когда они близко. Открываю ей изнутри дверь рядом с собой. Молча садится. Ведет пятерней по растрепанным волосам. Я вспоминаю, словно вчера мы ехали так же, и моя рука лежала на этом бедре, присваивая. А теперь не смею. Есть внутренний барьер. Она жена. Нет, мне наплевать на Родиона. Но это же ее статус, жена. И унижать ее в этом статусе, игнорируя его, я не смею. Она должна правильно понимать мои действия, чтобы не оскорбиться теперь моим слишком вольным поведением. Едем? Тише, подождите, пожалуйста. Отстранённо и прохладно. Прошу прощения за бабушку, она бывает резка. Отдайте мой медальон, обиженно. Нет, ты мне его подарила. Сердито вздыхает. Он не вам предназначен. А кому, оскаливаюсь я. Я замужем, сжимаю челюсти. И мое лемби вам не трофей. Трофей? О, фак, что я там говорил? Нехорошо подслушивать, золотинка. Чего она там услышала? Сжимаю виски. Не называйте меня так. Хорошо, Злата, так? Не хочу ссориться, хотя что высказать мне есть тоже. Снимите его, отдайте или выкиньте. Мне неприятно, что он у вас. Не глядя, тянет в мою сторону ладонь. Меня неожиданно взрывает. Значит, ты потерпишь, тихо рявкаю я. Открывает дверь, вылетая из машины. Злата, выхожу следом, вставая у нее на пути. Сядь, не будем ссориться, окей? Спасибо, Демид, но на могилу к деду нас отвезет муж. Огибает машину с другой стороны и сбегает в дом. Да ну нахрен такое тебе, Черкасов! Психую, пинаю колесо. Ну что это было сейчас, а? А я отдать ей должен был. Мужу ее предназначено. Да что ж такое-то? Набираю несколько раз ее номер. Не берет трубку. Легкие опять подводят. Раздраженно отыскиваю баллончик в бардачке. Делаю несколько вдохов. Как астматик, сука. Швыряю его обратно. Ложусь на руки на руль. Отдышавшись, открываю телефон. Чего писать? Несколько раз набираю и стираю какие-то тупые извинения. Я не извиняюсь. Не извиняюсь я. Я прав. Я сделал так, как счел правильным. Это позиция, а не эмоции. Но оформил с какого-то хрена эмоциями. Тут да, негативными. Выдержка испаряется, когда она рядом. Мы как два оголенных провода. Искрит и коротит. Демид, поговори со мной. Злата, у вас полно собеседниц. Оставьте меня в покое. Демид. Дурочка. Прочитано. Зачем ты это отправил, Черкасов? Да не знаю я, сорвалось. Делаю то, что не делал никогда в жизни. Пишу женщине оправдательную тираду про то, что она все неправильно поняла. Длинную, обстоятельную, обходя острые углы и подбирая слова. Это неожиданно изматывает. И еще рвет изнутри болью. Как сложно отправить. Почему? Потому что это признание в том, что я влип насмерть и прошу ее снисхождения. Ломая себя, жму на кнопку. Вы больше не можете отправлять сообщение этому контакту. Да нахрен, все в пустоту. Швыряю телефон назад и долблю по клаксону, чтобы открыли ворота. Шлифую по брусчатке, вылетаю за ворота. Нахрен.